Глава 13. Тарас уплетал за обе щеки мусаку с картофелем, запивая критским вином Рапсани. Марго дозвонилась до Силуянова, однако того не было в городе, он был в дороге. Но попросил поставить телефон на громкую связь, чтобы все слышали, что он будет говорить. Каверин уехал дать личное распоряжение и подписать все необходимые бумаги о переводе Свердловского в камеру-одиночку. Маргарита положила телефон на стол. «Романец, я знаю, что ты меня ненавидишь. Тебе, наверное, будет легче, если я скажу, что это взаимно». Через треск эфирных помех донесся до присутствующих голос олигарха. «Однако так судьбе было угодно, что сейчас мы с тобой оказались по одну сторону баррикад. Ладно, заканчиваю прелюдию и перехожу к главному. Первое. Никакие камеры местного СИЗО не спасут Свердловского. Считай, что ему уже вынесен смертный приговор, и спасти его можешь только ты, генерал. Слышишь меня? Только ты. Каким это образом?» Тарас кое-как проглотил очередной кусок мусаки. «Не буду я все растолковывать, если тебе нужна шкура этого залетного. Быстро переправляй его в изолятор ФСБ. Только там его не достанут, но и то не факт. Но это мы еще поглядим». Бас генерала громыхал на все помещение. Марго подумала, что Тарасу будет чем заняться на пенсии, кроме огорода. С таким голосищем его в любой певческий коллектив возьмут и сразу на роль солист. Силуянов проигнорировал реплику романца и спокойно продолжал. «Комусов предложил мне, а я, как законопослушный гражданин нашей страны, предлагаю вам очень большое количество карат в самородковых изумрудах, а также солидную долю в акциях фирмы «Тантал». Я же говорил, что мы с вами на этот раз одной веревочкой повязаны. И за что это нам такая благодать от Комусова назначена? Неужто за его дочку? Что-то плохо верится в такую щедрую отцовскую любовь». Тарас вытер рот фирменной салфеткой с тиснением карты далекого греческого полуострова. «Ты, генерал, зря такие слова говоришь. Комусов человек уже далеко не молодой, да и хвори разных у него пруд-пруди. Никаких других детей у него уже точно не будет. Что-то я не понимаю. На кой ляд ему такие барыши нам предлагать, если их можно просто отдать как выкуп за девчонку? Ведь его соплеменники именно этого и хотят, или я что-то не знаю? Так говори, не тяни пушистого за хвост». Тарас в сердцах скомкал и бросил салфетку на стол. «Ничего ты не понимаешь, а еще погоны генеральские носишь. Если просто выкуп отдать, хотя бы даже соплеменникам, то это на раз короны лишится, а может и жизни заодно. Ни один законник на такое не пойдет. А вот попросить другого, например, меня, так это вполне по понятиям, усек? Бас, ты наш ненародный. Сила? А тебе какая радость нам помогать? Что это теперь тоже по понятиям?» В голосе генерала звучали нотки ехидства и иронии. «Романец, тебе, наверное, доподлинно известно, что я сам лично очень много лет назад свою корону сложил, когда собирался сочетаться законным браком с той женщиной, которая сейчас рядом с тобой сидит. И дитё у нас имеется, хоть и не кровное, но общее и любимое, и, чтобы ты знал, тоже девочка. И я жуть как не люблю, когда детей в злые взрослые игры впутывают. Поэтому я с самим чертом договор заключу, чтобы у ребенка детство было спокойное и радостное. Государству курдам надо собственное, да заради бога. Деньги, изумруды для этого требуются. Добывайте каким угодно способом, но деток малых оставьте в покое. Это ни их Аллах, ни наш Иисус не позволяют». Марго сидела тихо и вспоминала. В голове проносились картинки бессонных ночей, когда она металась между долгом и чувством, как потом новоиспеченный олигарх в шикарной белой тройке, припав на одно колено по-рыцарски, просил ее руки, но было уже поздно. Диагноз обжалованию не подлежал. Она видела образ чудотворной иконы. Всецарица, последняя надежда онкологических больных, глаза удивленных врачей, готовых пожертвовать своими жизнями, ради прибавки нескольких дней жизни своим подопечным. В голове роем проносились картинки из жизни ее сыскного бюро и дела, которыми приходилось заниматься. Как-то тихо и незаметно в комнату вошел Максим Каверин и сел на краешек стула в углу. «Короче, генерал, я к вечеру доберусь до города. Тогда встретимся и все обсудим. Кое-какой план у меня уже вырисовывается. А чтобы тебе улучшить пищеварение, скажу, что Пелопоннес — это мой ресторан, как и хоспис по имени Чудо в поселке Энгал, и дом детского творчества, и детская библиотека, и спорткомплекс, да еще много чего в этом городе и области». После этих слов телефон Крулевской отключился. Тарас поднял голову и посмотрел на Каверина. «Что сидишь, как нашкодивший лицеист, докладывай?» Перевел Свердловского в одиночку. Максим молчал, только мотнул головой из стороны в сторону. «Майор, в чем дело, докладывай?» В голосе Тараса послышался металл. «Он умер, повесился в камере». Каверин разжал кулак, там был клочок простыни и какие-то закорючки. «Что это? Как повесился? Он был в одиночке или нет?» «Был в одиночке, но взял и повесился, и зачем-то записку пытался написать. Что там в ней, читай?» Лицо генерала побагровело, и он с силой освободил узел галстука. Трудно разобрать. Шагри, камни, впу. Вот и все. «Каверин, я тебя лично под суд отдам. Ты когда его в одиночку определил, отвечай. Еще вчера, товарищ генерал, а сейчас хотел вообще в отдельный бокс определить для особо опасных. Есть у нас такой. Он под круглосуточной видеоохраной находится, но не успел. Пока документы оформил, пока подписал, приехал, а он на батарее». Тарас обреченно опустился на стул. «Официант, водки принеси, только бутылку сразу. У нас только греческое узо, другой не держим». Раздалось откуда-то из-за плотной портьеры. «Вот нехристи чертова, даже водки русской у них нет. Ладно, черт с вами, несите, какая есть».